Глава 21. Сердобольный ты наш. Мой отчет Кортону получился коротким. И все же мне понадобилось 5 часов времени и 2 бутылки Каберне-Савиньон, прежде чем я около полуночи закончил свой диктант. Вся история расследования еще раз прошла перед моими глазами, и мне действительно было непросто оставить фрау Бухендорф за рамками повествования. Я описал связь РХЗ-РВЦ как открытый фланг системы MBI, с которого в информационную систему РХЗ могли проникнуть не только сотрудники РВЦ, но и другие подключенные к нему предприятия. У Мишки я позаимствовал характеристику РВЦ как орудие промышленного шпионажа. Я порекомендовал перевести протоколирование данных о выбросах в автономный режим, отключив его от центральной системы. Потом я в откорректированной форме изложил ход расследования от своих разговоров и разыскных мероприятий на заводе до вымышленного психологического поединка с Мишке, во время которого он сознался в совершенных им компьютерных манипуляциях и изъявил готовность сделать официальное признание перед руководством РХЗ с разъяснением технических деталей. С пустой и тяжелой головой я отправился спать. Мне снился теннисный матч в железнодорожном вагоне. Проводник в противогазе и толстых резиновых перчатках все время пытался выдернуть у меня из-под ног ковровую дорожку, стоя на которой я играл. В конце концов, это ему удалось, и мы продолжили игру на стеклянном полу, сквозь который видны были мелькающие шпалы. Моей партнершей была какая-то безликая женщина с тяжелыми обвислыми грудями. Каждый раз, когда она делала резкие движения, я боялся, что стекло под ней проломится. Когда оно и в самом деле проломилось, я с ужасом и облегчением проснулся. Утром я отправился в контору 2 молодых адвокатов на Таттерзальштрассе, и их секретарша, которая явно не страдала от перегруженности и которая иногда выполняла для меня небольшие печатные работы, пообещала набрать мой отчет к 11 часам. Адвокаты тем временем играли на своем компьютере в Амигу. Потом, просмотрев у себя в конторе почту, в основном проспекты по системам сигнализации и видеонаблюдения, я позвонил фрау Шлемель. Она долго ломалась, потом, наконец, организовала мне встречу с Кортоном за обедом в казино. Прежде чем забрать свой отчет, я купил в бюро путешествий на Планкен билет на ночной авиарейс в Афины. Анна Бредакис, подруга моих студенческих лет, просила меня заблаговременно сообщить о приезде, чтобы она успела навести на своей унаследованной от родителей парусной яхте порядок и составить команду из своих племянниц и племянников. Но я предпочел лишних 2 часов провести в пирейских портовых кабачках, чем прочесть в Манхаймер Морган об аресте Мишки и ждать, когда позвонит фрау Бухендорф и соединит меня с Фирнером, чтобы тот льстиво поздравил меня с успехом. Я на 0,5 часа опоздал на обед с Кортоном, хотя что и кому я хотел этим доказать? «Вы господин Зельб?» — спросила меня какая-то серая мышь за стойкой с неестественно нарумяненными щеками. «Я позвоню господину генеральному директору. Присядьте, пожалуйста». Я подождал в холле. Кортон пришел, сухо поздоровался. «Ну что, дорогой мой Зельб, не идет дело? Тебе нужна моя помощь?» Это был тон богатого дядюшки, приветствующего своего племянника, который в очередной раз пришел клянчить деньги. Я удивленно посмотрел на него. Допустим, он устал и раздражен, но усталости и раздражения мне и самому было не занимать. «Единственное, что мне от тебя нужно, это чтобы ты оплатил счет, который приложен к отчету, вот в этом конверте. Остальное на твое усмотрение. Можешь послушать, как я раскрыл твое дело, а можешь потом сам обо всем прочитать». «Ну, дорогой мой, зачем же так кипятиться? Почему ты сразу не сказал фрау Шлемель, о чем речь?» Он взял меня под локоть и повел обратно в синий салон. По пути я тщетно искал глазами свою рыжеволосую знакомую. «Значит, ты все-таки раскрыл это дело?» Я кратко передал ему содержание отчета. Когда я за супом заговорил о незадачливости его команды, он кивнул с серьезным видом. «Теперь ты понимаешь, почему я пока не решаюсь выпустить вожжи из рук? Вокруг одна посредственность». Я не нашелся, что сказать по этому поводу. «Ну, а этот Мишки? Что он за фрукт?» «А каким ты представляешь себе человека, который заказывает для вашего завода 100 000 резусов и аннулировать счета, начинающиеся на 13. Кортон ухмыльнулся. «Вот именно», — продолжал я, — «веселый малый и, кроме того, компьютерный гений. Если бы он сидел в вашем вычислительном центре, ничего подобного не случилось бы. И как же ты вычислил этого компьютерного гения? Все, что я хотел сказать об этом, написано в отчете. У меня нет особого желания лишний раз распространяться на эту тему. Мне этот Мишке почему-то понравился. И, честно говоря, я с тяжелым сердцем припер его к стенке, поэтому мне бы хотелось, чтобы вы с ним обошлись как-нибудь помягче, не слишком строго, понимаешь? «Зельб, сердобольный ты наш!» — рассмеялся Кортон. «Ты так и не научился идти до конца или не идти вовсе?» Потом уже задумчиво прибавил. «Но, может, именно в этом твоя сила? Ты деликатничаешь, лелеешь свою совесть и в конечном счете все-таки выдаешь результат». Я обомлел. Откуда вдруг эта агрессия и этот цинизм? Слова Кортона больно задели меня за живое, и он, видя это, довольно поглядывал на меня. «Не бойся, дорогой мой Зельб, мы не жаждем крови. А то, что я сказал о тебе, я ценю это в тебе, пойми меня правильно». Он мягко заглянул мне в глаза и тем самым подлил масло в огонь. «Даже если он трижды прав, разве дружба не означает бережное отношение к иллюзиям другого?» Но он не прав. Я почувствовал, как во мне закипает злость. От десерта я отказался, и кофе я тоже предпочел выпить в кафе «Гмайнер», да и Кортону нужно было к 2 часам на совещание. В 8 вечера я поехал во Франкфурт и оттуда улетел в Афины.